Чужак из ниоткуда 3. Глава 1. До свидания, Кушка. Гроза в Ростове. Дуэт Петрова и Баширова. Гуня. Заорал Женька Юрасов. Ребята, это же Гуня. Команда резалась в Парагвай. Футбол поперек поля. Ворота меньшей ширины и обозначаются брошенными сумками. В левых – Сашка Кочетуров, наш второй вратарь. В правых – незнакомый мне парень с выдающимся крючковатым носом и ростом на полголовы выше меня. Играть летним днем в футбол в Кушке – самоубийство, но под вечер, когда солнечный жар чуть спадает, можно. Я пришел на стадион под вечер и не ошибся, все были здесь, ну, почти все, меня окружили, улыбающиеся знакомые потные лица, рукопожатия, хлопки по плечу, офигеть, Серый, Гуня, Серега, вернулся, ты где пропадал, вообще, ну все, теперь мары порвем, ура, вот так и выглядит возвращение домой. Подумал я, улыбаясь в ответ и отвечая на рукопожатия и хлопки по плечам. «Привет, ребята, рад всех видеть. Ну что, первенство железной дороги взяли, мары забрали», — сказал король. «Мы вторые, тоже неплохо», — сказал я и посмотрел из-под руки наклонящиеся к сопкам солнце на западе. «Тут такое дело, ребята, я уезжаю, хотелось бы попрощаться. Пошли в ШПВ, ставлю всем пиво, ну или лимонад», — усмехнулся. «Как скажете». «По такому случаю можно и пиво», — сказал Юра Юрасов. «Только насчет ставлю. Разбогател, что ли?» «Есть маленько», — сказал я. «Насчет денег не переживайте. Мои, не родительские, честно заработанные». «А как же игра?» — спросил незнакомый мне парень-вратарь. 10 минут еще. Тебя как зовут?» — спросил я. «Игорь. Игорь Есинский. Серега Ермолов». Я протянул руку. Мы обменялись рукопожатиями. «Новенький. Мы весной переехали. В мае». «Как он?» – спросил я, повернувшись к ребятам. «Зачатки есть», – сказал король, – «но его еще тренировать и тренировать. С тобой не сравнить. Я вообще не знаю, с кем можно Гуню сравнить», – пробормотал наш второй вратарь Сашка Кочетуров. «Прямая дорога в команду мастеров. Ты, Саня, нормально играешь», – сказал я. «Физику только подтянуть, и на выходах поуверенней. Новенький прав, надо доиграть, а то нехорошо получается. Давайте, а я заодно посмотрю, как он в рамке себя чувствует». 10 минут пролетели быстро. Я сидел на трибуне, смотрел игру и думал о том, буду ли играть в Москве. С одной стороны, хотелось, но найдется ли время? Судя по последним событиям, это будет непросто. Но когда что-то было просто, опять же, любое свободное время – это вопрос приоритетов. Когда чего-то очень хочется, время на это всегда найдется. Если не находится – значит, не так уж и хотелось. На последней минуте новенький пропустил. Сарпек Джанмухамедов в своем стиле обманул изящным финтом Лёзю и пробил низом. Игорь упал, стараясь поймать мяч, но было поздно, тот уже проскочил под ним. «Тебе нужно научиться играть ногами», — сказал я новенькому, когда команды переодевались после игры. Раздевалки на стадионе не было, одежда и сумки традиционно оставляли за пределами поля и беговой дорожки, в траве у забора. «Они у тебя длинные, можешь далеко дотянуться». «Ногами?» – удивился Игорь. «Да, последний мяч можно было отбить ногой, а ты упал, поэтому и пропустил. Хоккейные вратари, видел, как играют ногами». «У нас не хоккей», – буркнул новенький сердито. «Ты не огрызайся», – прикрикнул на него Юра Юрасов. «Слушай, что тебе знающие люди говорят? Самолюбие – это хорошо», – добавил я. «Без самолюбия нет саморазвития. Поэтому запоминай, ноги очень важны. Я видел, как ты подбираешь простые мячи, я продемонстрировал, с расставленными ногами. Кто так делает? Когда-нибудь мяч выскользнет из рук и окажется в воротах, проскочив между твоими ногами». «Юбку надень», — сказал Сашка Кочетуров. «Вот-вот», — подтвердил я, — «обидно будет слушать. Ноги — это вторая линия защиты, туловище тоже. Если мяч идет понизу, всегда старайся, чтобы за руками было колено». Я показал, вот так, боком, если на уровне груди, грудь, выше, голова, я снова показал, не ленись смещаться, понял, понял, сказал новенький, откуда ты это все знаешь, Пеле научил, ты встречался с Пеле, большие круглые глаза новенького сделали его похожим на молодого филина, в газете «Футбол хоккей» печатают сейчас отрывки из его книги, объяснил король, там есть и об игре вратаря, кстати, всем советую читать, сказал Юра Юрасов. «Очень дельные и полезные советы, неоценимые, я бы сказал, кто не выписывает, марш в библиотеку один». Ребята переоделись, подхватили сумки, и мы отправились в ШПВ, благо, это совсем рядом. Впрочем, в Кушке все рядом. А во, проворчала буфетчица тетя Таня, увидев нас, явились, не запылились. Праздник, что ли, какой? Вратарь наш вернулся, сообщал Лёзя. Отмечать будем. Пиво есть свежее, тетя Тань, Сережа, воскликнула буфетчица, увидев меня. А говорили, ты в Америке, что похитили тебя. Правда, что ли? Правда, тетя Таня, сказал я, дайте нам пивка и присоединяйтесь. Все расскажу. Спасибо за приглашение. Не рано тебе пиво? Ребятам пиво, мне лимонада, подмигнул я. Крем-соды, сколько пива? Ящик, сказал я, для начала, а там посмотрим. Мы сдвинули столики, расселись. Тетя Таня выдала нам ящик Жигулевского и лимонад. Захлопали пробки. Полился в граненые стаканы пенный напиток. «Ну, давайте», — сказал наш капитан Володя Королев по кличке Король. «За нашего вратаря. Рады тебя видеть живым и здоровым, Серега». Сдвинули стаканы, выпили. Пиво было неплохим, но, как по мне, слишком теплым. Я выпил полстакана и перешел на холодный лимонад. «Так что, тебя правда американцы похитили?» — спросил Боря Юрасов. «Нас тут КГБ замучило. После того, как ты пропал». «Что да как, а что мы, не знаем ничего, правда», — сказал я, «но тут такое дело, ребята, все рассказать не могу, про Америку, сколько угодно, а вот почему меня они похитили, закон о государственной тайне, который я, как вы понимаете, нарушить не могу, во избежание, а я говорил», — сказал Сарпек Джанмухаммедов, «а мне не верили, зачем американцам похищать обычного советского пацана, не бывает так». «Кто сказал, что наш Серега обычный?» — усмехнулся Юра Юрасов. «Такого вратаря поискать?» «Да», — вздохнул король. «Без тебя, Серега, будет нам теперь трудно». «Ладно, рассказывай, давай, что можешь». Заждались уже, и я рассказал о том, как меня похитили в Мары, усыпив, о том, как сбежал из ЦРУ, пристал к бродячему цирку и отправился путешествовать по Америке, о маленьких и больших городах, о простых и не очень простых американцах, о том, как вернулся домой, слушали меня завороженно, даже про пиво забыли. Еще бы, для советского человека побывать за границей, особенно в Капстране, все равно, что в космос слетать, а за океаном, в США, это уже как на Луне, не меньше. Вот так все и было, если вкратце, закончил я. Отца в Москву перевели, вы, наверное, знаете уже, поэтому теперь в Москве жить будем. Я приехал матери помочь собраться, ну и попрощаться с Кушкой и всеми вами. Посыпались вопросы. Меня спрашивали о ЦРУ, о цирке, об американских машинах, еде и напитках, шмотках, дорогах, отношении к нам, советским людям и многим другим. Я отвечал, как мог, стараясь не углубляться особо в некоторые темы. Так бегство из ЦРУ объяснил не своими сверхспособностями, а беспечностью на грани идиотизма ЦРУ, что, собственно, было недалеко от истины. Про свои цирковые номера тоже не распространялся, сказал, что был рабочим сцены. Подай прибей, унеси принеси, все такое. Цирк же бродячий, на колесах все время, в дороге. Приехали, лагерь разбили, шапито собрали, несколько представлений дали, и опять в дорогу. Клево, вздохнул мечтательно самый младший из братьев Юрасовых, Женька. Так ты всю Америку посмотрел, всю не успел, засмеялся я. Но много чего, да. А небоскребы? Спросил Лёзя. Видел небоскребы? Видел. И как? Да ничего особенного. Торчат высотные дуры из бетона, стекла и металла в деловых центрах больших городов. Вот и все небоскребы. Америка в основном одноэтажная, ребята. Люди предпочитают не в квартирах жить, как у нас, а в своих домах. Ну и, конечно, на машинах почти все, этого не отнять. В домах, повторил король, машины у всех. Богато живут, смотря какие дома, философски заметил Сарпек, кирпичные, да, дорого, а если, как у нас, саманный слепить, нормально выйдет по бабкам. Сарпек прав, подтвердил я, дома американцы каркасные строят, деревянный каркас, внутри утеплитель, снаружи штукатурка, это дешево, что до машин, то многие в кредит берут, потом выплачивают банку годами, дома, кстати, тоже в кредит. Так это что же, догадался король, в кабалу к банку попадаешь, бывает и так, подтвердил я, можно и дома лишиться, и машины, если работу потеряешь и выплачивать кредит не сможешь, это у нас вместо безработицы статья за тунеядство, а там работу очень непросто бывает найти, а вот потерять, запросто, закончилось пиво, наступил вечер, ШПВ постепенно наполнился людьми, и разговаривать стало уже не очень удобно. Да и все основное я уже рассказал. «Ты, конечно, не вернешься», — сказал Женька Юрасов, когда мы прощались. «Не знаю», — сказал я, — «все может быть, но обещать не стану». Я и впрямь не знал. В Америке и Москве я скучал по Кушке. Меньше, чем по городу, но скучал. Я всегда быстро привязывался к местам, в которых жил, и с которыми у меня были связаны дорогие мне воспоминания. Уверен, что даже по Алмалыку с его испорченным промышленными выбросами воздухом я когда-нибудь заскучаю. Как иначе? Там я собрал антиграф. Там был милый моему сердцу дом, в котором жили дедушка с бабушкой и прабабушкой и я, семья Кофманов. Наташа, в конце концов, там до сих пор жил Толик Краснов, которого я считал своим другом. Вероятно, я не стал бы ему рассказывать абсолютно все, что тревожило меня сегодня, но зато я абсолютно точно знал, что на него во всем можно положиться. А это много значит. Там, в горах Алмалыка, я дрался насмерть плечом к плечу с дедом Лешей и дядей Юзиком. Дрался и победил. Разве такое можно забыть? А уж Кушка. Что-то удивительно притягательное было в этом маленьком городке, затерянном на южном краю необъятной страны. Я мало здесь прожил, но этого хватило, чтобы сродниться с ним и полюбить всем сердцем. «Не вернешься», — повторил Женька и вздохнул. «Никто не возвращается. На сборы ушла почти неделя. Петров и Баширов, которые откровенно маялись в Кушке бездельем, приняли в них активное и добровольное участие. Маме даже не пришлось просить в дивизии солдатиков, товарищи майор и капитан прекрасно справились сами. В ответ мама кормила их борщом, котлетами и окрошкой на домашнем квасе и даже пару раз наливала по рюмке другой холодненькой. «Мам, а зачем это все?» – заикнулся я в самом начале сборов. «Что, все?» – не поняла она. «Ну, это, тащить мебель за тысячи километров. Давай здесь оставим, объявим гаражную распродажу, а в Москве новую купим. Деньги же есть». «Что такое гаражная распродажа?» – нахмурилась мама. «Я рассказал о гаражных распродажах в Америке, о том, что американцы часто переезжают с места на место, и поэтому к вещам не особо привязываются. Перед отъездом на новое место жительства, многие делают гаражную распродажу. Так называется, потому что устраивают ее обычно в гараже, стаскивают туда мебель, посуду, книги, одежду, все, что угодно, что уже не очень нужно. Соседи по улице и даже по городу приезжают, выбирают, раскупают по дешевке». «По дешевке? Ну да, дорого в магазине купить можно, а на гаражной распродаже обычно дешево все. Высокую цену поставишь, не купит никто. Зажрались твои американцы», — сделала вывод мама, выслушав все о гаражной распродаже. «Просто мы еще не привыкли», — сказал я. «И не надо», — сказала мама. «Дело же не только в деньгах, сынок». «А в чем?» «Ну вот есть у тебя деньги», — терпеливо объяснила она. «Ты думаешь, так легко пойти в мебельный магазин, даже если он в Москве, и купить то, что тебе нужно? Ха-ха, жили мы в Москве, когда папа в академии учился, помню. Нет уж, спасибо. Хотя что-то можно и оставить, ты прав». Она хитро посмотрела на меня. «Например, твой секретер, старенький он уже. А, как считаешь, новый купим?» Я тут же понял, что секретер мне жалко. Он и впрямь был старенький, мне уже пару раз приходилось чинить крепления, которые держали рабочую крышку, но я к нему привык и даже полюбил. «Нет, только не секретер. Ты права, мам», — сказал я, расслабился в Америке. «Ладно, забираем все, а там поглядим». «Вот», — удовлетворенным заметила мама, — «теперь я слышу слова не мальчика, но мужа». Так вот, за сборами и подошел день отъезда. Со всеми, с кем мог и хотел, я попрощался заранее. Даже с Иркой Шуваловой, которую встретил накануне, когда обходил Кушку с подаренным ЦРУшниками фотоаппаратом. Мы столкнулись у Полтавских ворот. Я фотографировал, а она шла в город, ее дом был за воротами, ближе к границе. Выросла с тех пор, как мы не виделись. Похорошела. Не девчонка уже шла по улице, молодая девушка. «Привет», — поздоровалась она. «Привет. Ну-ка, встань здесь», — я показал. «Зачем? Фотография на память». Я попятился, приникнув к видоискателю. «Ага, вот так, и солнце нормально падает. Внимание, улыбнись, сейчас вылетит птичка». Ирка засмеялась, показав белые ровные зубы. Я нажал на спуск. Щелк. «Не уходи, еще разок». Щелк, щелк. «Теперь, пожалуй, хватит». «Слышала, уезжаешь?» — спросила она. «Да, отца в Москву перевели. А насчет Америки? Правда, что тебя похищали?» «Ага, правда». Расскажешь как-нибудь? Могу сейчас, как раз гуляю. Я к тетке иду, если проводишь. Тетка ее жила на другом конце Кушки, под сопкой с Алешей. Пошли, 15 минут, не торопясь, за это время много не расскажешь, да и устал я уже рассказывать о своих приключениях в Америке, так, вкратце, но Ирка слушала внимательно, время от времени поглядывая на меня своими темно-карими кошачьими глазами. Мы дошли до поворота к теткиному дому, остановились, я все ждал, когда она спросит о моих дальнейших планах, о том, как вышло, что я вдруг превратился из обычного слабого мальчишки в человека, которым заинтересовалась одна из ведущих разведок мира и даже сам генеральный секретарь КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев. Но она не спросила. «Прощай, Сережа», — сказала Ирка. «Спасибо тебе за все. Буду ждать письма с фотографией. Ну и вообще, не пропадай». Неожиданно она сделала быстрый шаг ко мне, встала на цыпочки и быстро поцеловала меня в край губ. Запах солнца, чистой кожи и душистого мыла. Больше ничего. Развернулась. Пошла к дому, летнее ситцевое платье и стройные загорелые ноги. «Пока», — сказал я вслед, — «обязательно напишу». Она, не оборачиваясь, подняла руку, помахала и скрылась за деревьями возле дома. Я поднялся на крест, где тоже фотографировал и потом долго сидел, вглядываясь в город внизу, окружающие, порыжевшие от летнего солнца сопки и бледно-голубое жаркое небо. Потом был вокзал, рукопожатия и объятия с теми, кто пришел провожать, вагон, уплывающая платформа с машущими ребятами и девчатами, сначала медленный, а затем убыстряющийся стук колес, вот уже и Кушка осталась позади, вот уже и сопки с Крестом и Алешей скрылись за горизонтом, скоро начнутся пески Каракум, а там и Мары, потом самолетом в Ташкент и оттуда, в Москву, уже хорошо знакомая дорога, Ростов-на-Дону обложила летней грозой, да такой, что вылет в Москву задержали на 2 часа. В самолете нас кормили, но мама все равно достала бутерброды с котлетами и термос с чаем. «Лето, надо есть, пока не пропали», — сказала она. Мы с Ленкой отказываться не стали. Только Петров с Башировым попытались улизнуть в буфет, но были безжалостно остановлены и усажены рядом. «Потом свой коньяк пить будете», — сказала мама. «Сначала котлетку, так оно надежнее». Майор с капитаном вздохнули, но подчинились. Мы доели бутерброды. Мама с Ленкой уткнулись в книжки, Ленкина с картинками, мамина, без. Петров и Баширов со словами, что бутерброды, это прекрасно, но коньяк с кофе сам себя не выпьют, отчалили в буфет. Я посидел, глядя, как медленно переползает с деления на деление минутная стрелка на больших настенных часах, затем поднялся. «Схожу подышу», — сказал маме. «Угу», — ответила мама, — «только недалеко, пожалуйста». Я посмотрел в окно. За стенами здания аэропорта стеной стоял ливень. «Пожалуй, уйдешь далеко под таким, как же?» От ливня снаружи укрывал навес. Я стоял, глядел на воду, падающую с неба, и думал, что если взять такси, то, можно спокойно успеть смотаться в город и вернуться назад к отлету. Какой там обратный адрес был в письме Наташи? Улица Шаумяна, дом 72, квартира 4. «Это в центре», — сообщил за моей спиной голос Петрова. «Но я бы на твоем месте не ездил. Во-первых, ливень сейчас кончится, гроза уйдет, и могут объявить посадку. А во-вторых, что ты там будешь делать, извини, стоять на тротуаре и смотреть на окна? Только сейчас я сообразил, что произнес адрес вслух. Однако, теряешь контроль, Кимров Сережа, нехороший симптом». «Нормальный», — ответил сам себе. «Нормальный симптом влюбленного пацана. Бурлящие гормоны плюс ущемленное самолюбие, гремучий коктейль. Тут не то что адрес вслух произнесешь, волком завоешь». «Увезу», — сказал я, — «возьму за руку и увезу». «Серьезное решение», — сказал Петров. «Ты уверен, что это та женщина, которую ты искал всю жизнь?» Я молчал. Товарищ майор был прав. Не был я в этом уверен. Если бы Наташа не написала этого письма, если бы ждала, но она не стала ждать. «Ага», — сказал я себе, — «давай, вали все на девушку. Сам виноват. Надо было еще в Алмалыке за руку хватать и не отпускать. Теперь поздно. Вариант, когда жена старше на 5 или больше лет, плохой», — сказал Петров, становясь рядом со мной и закуривая. «Он знает», — подтвердил Баширов, появляясь с другой стороны. «Мой первая жена была старше меня на 6 лет», — сообщил Петров. «Ничем хорошим это не кончилось. Считай, что тебе повезло с этим похищением», — сказал Баширов. «Избавился от кучи семейных проблем в будущем». «Утешайте меня, утешайте», — сказал я. «И утешим», — сказал Петров. «Правда,

Тратить целый год еще на школу? Не-не, сдаю все экстерном и занимаюсь своими делами. Родина ждет. Мне же еще в институте учиться, не забывай. Я отлично себя чувствую, если ты боишься, что перенапрягусь. Хочешь медобследование пройду в Кремлевской больнице? Да ну тебя, махнула рукой мама. А то я не знаю твоих отношений с Чизовым. Причем здесь это? Я правда здоров, на мне пахать можно. Ты чего молчишь? Посмотрела на отца мама. Сын в 14 собирается стать 15-летним капитаном, а он молчит. Жду, когда выговоришься, сказал папа, отложил вилку и вытер губы салфеткой. Я думаю, что Сережка прав. Мужчина может и должен менять свои планы, если они на пользу семье, стране и ему самому. Понимаю, что для тебя сын еще маленький мальчик и ты за него сильно переживаешь. Однако правда заключается в том, что он уже мужчина и самостоятельно принимает мужские решения. Хорошо еще, что с нами советуется, за что ему отдельное большое спасибо. Я без иронии, сын, отец посмотрел на меня, делай, как считаешь нужным, а с нашей стороны, любая поддержка. Спасибо, папа, сказал я, спасибо, мама, куда я без вас, правда. На следующее утро, 28 августа, в понедельник, сразу после завтрака, я надел костюм, свежую рубашку и галстук, положил в сумку все необходимые документы и отправился в ближайшую к дому школу. Один парафраз Хриеку Аркс Формустермарк из романа «Поминки по Финнигану» Джеймса Джойса, откуда физик Мюррей Гелман взял название «Кварк». Глава 4. Телефонное право. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Ничего не понимаю, завуч школы. Крашеная рыхлая блондинка лет 48 по имени Лидия Борисовна Гуменюк сняла очки и посмотрела на меня холодными голубыми глазами. «Ты что же, и восьмой класс не закончил?» Аура Лидии Борисовны не внушала оптимизма. Завуч была обременена лишним весом килограмм в 25, сахарным диабетом второго типа, повышенным кровяным давлением и скверным характером. Мое обаяние на нее тоже не подействовало. Редкий случай, но бывает. Что ж, не всегда коту масленица. А то уж больно везло мне последнее время на хороших и отзывчивых людей. Сесть товарищ Гуменюк мне не предложила, хотя стул для посетителей в ее кабинете пустовал. Ничего, мы не гордые, постоим. Пока не закончил, Лидия Борисовна, сказал я вежливо, по независимым от меня обстоятельствам. Это по каким же? Голос у завуча тоже оставлял желать лучшего, властный, с пронзительными, чуть ли не визгливыми нотками. Он, казалось, стремился проникнуть прямо в мозг собеседника, расположиться там по-хозяйски и ни в чем себе не отказывать. Ну уж нет, меня не было в стране. И где ты был? В Соединенных Штатах Америки. Где? Лидия Борисовна, произнес я как можно спокойнее, какая разница, в конце концов, где я был и почему. Поверьте, если начну рассказывать, наше общение затянется надолго, а времени у меня мало. Я повернул стул для посетителей так, чтобы сидеть к завучу лицом, уселся, забросил ногу за ногу. Думаю, вам тоже есть, на что его потратить с большей пользой. Мое желание простое и абсолютно не противоречит нашим советским законам. Я всего лишь хочу закончить среднюю школу, экстерном. Это невозможно, она отодвинула мои документы. Почему? Потому что ты даже восьмой класс не закончил. Где это видано, экстерном сдавать экзамены сразу за три класса? Что вы предлагаете? Можем зачислить тебя в 8 Г-класс. Приходи 1 сентября, начинай учиться как все, вливайся в коллектив, а в следующем учебном году будем смотреть. Может быть, ты после 8 класса и в 9 переходить не захочешь, поступишь в какой-нибудь техникум, обычное дело. Знаю я вас таких, нетерпеливых. Сегодня одно, завтра другое, а мы, учителя, вам потакай. И вообще, почему ты без родителей явился? Еще и уселся без разрешения. Нога за ногу. Демонстрируешь, какой ты независимый. Запомни, для меня ты никто и звать тебя никак. Здесь тебе не кушка или откуда ты там приехал. Все, свободен. 1 сентября приходи. Хорошо, я поднялся. Документы остаются у вас. Я зайду через. Посмотрел на часы. 15 минут, и мы продолжим нашу замечательную беседу. Советую никуда не отлучаться из кабинета. Наглец. Лицо Лидии Борисовны пошло красными пятнами. Забери свои документы с моего стола. Сейчас же. Не нервничайте, Лидия Борисовна, сказал я ровным тоном. Давление подскочит. Оно вам надо? 15 минут, напоминаю, и вышел из кабинета. Моя служебная «Волга» уже ждала у школы. Я вызвал ее заранее, еще перед выходом из квартиры, чтобы не терять времени. «Доброе утро, Василий Иванович!» Поздоровался я. «Доброе утро, Сережа!» Василий Иванович начал складывать газету «Известия», которую читал. Он всегда ее читал в свободное время. Удивительного постоянства человек. «Куда едем?» «Пока никуда», сказал я, и снял трубку телефона. После того, как в моем распоряжении оказалась машина со служебным правительственным телефоном, жить и решать вопросы стало намного удобнее. Несмотря на все упорно декларируемое равноправие советских граждан, бюрократизм властных структур зашкаливал. В Кушке это было практически незаметно, поскольку откуда там взяться бюрократии, город военных. Приказали, сделали. Не приказали, не сделали. Проявил инициативу, выполняй. К тому же все друг друга знают. Не то в Москве. Всякий маломальский начальник считал здесь себя чуть ли не пупом земли, которому простые граждане должны кланяться и смотреть в рот. При этом сам он точно так же, кланяясь и глядя в рот, смотрел на вышестоящее начальство. Такая, вот, круговая порука. Чем ниже властный эшелон, любой, советский, партийный или правительственный, тем больше в нем было этой дурной чванливой бюрократии, тормозящей любое здравое дело. Все это прекрасно видели, понимали, страдали, но системно что-то изменить не могли. Так и рулили страной с помощью телефонных звонков. Чем выше во властной иерархии звонящий, тем быстрее можно рассчитывать на результат. Плюс личные связи, от этого тоже много зависело. Вторая, здравствуйте. Раздался в трубке голос телефонистки. Ермолов, сообщил я свою фамилию. Здравствуйте. Будьте добры, соедините меня с министром просвещения Прокофьевым Михаилом Алексеевичем. Я мог бы позвонить министру и напрямую, но для этого нужно было подниматься в квартиру, потому как вертушка один была установлена только там. К тому же мне нравилось звонить из машины через коммутатор, пользуясь услугами телефонисток. Было в этом что-то живое и теплое, некое уходящее очарование прошлого, что-то вроде керосиновой лампы, от которой когда-то, на войне, любил прикуривать дядя Юзик. Казалось бы, я и так в прошлом, куда уж дальше, ан, нет. То, что казалось прошлым еще год-полтора назад, уже стало для меня настоящим. Соединяю. Длинные гудки, трубку сняли. Прокофьев слушает. Послышался в трубке глуховатый голос министра. Мы встречались с Михаилом Алексеевичем на том самом совещании в Совете министров и даже обменялись несколькими доброжелательными фразами. Министру просвещения было приятно, что неожиданного юного гения, к которому нынче прислушиваются в самых высоких эшелонах, воспитала наша советская школа. Она же, как ни крути, дала ему и первоначальные знания, без которых этот очень молодой человек не придумал бы того, что уже придумал, и, очень может быть, еще придумает. «Здравствуйте, Михаил Алексеевич», — бодро сказал я. Сережа Ермолов беспокоит. «Здравствуй, Сережа». Голос министра потеплел. «Слушаю тебя». Я вкратце изложил суть дела, извинившись в конце, что беспокою по столь пустяковому вопросу. «Ничего, Сережа, правильно сделал», — заверил меня товарищ Прокофьев. «В нашем деле пустяков не бывает. Как, говоришь, завуча зовут?» «Гуменюк Лидия Борисовна», — повторил я. «Покури 10 минут, пока я ей позвоню. Потом иди». «Думаю, вопрос решится», — в голосе министра просвещения проскользнула усмешка. «Не курю, Михаил Алексеевич», — сказал я. «Но я понял, действительно не куришь. Все время забываю о твоих годах. Годы здесь ни при чем», — заметил я. «Курить не собираюсь и впредь, ибо курение не просто вредная привычка, как у нас принято считать, но самое настоящее зло – наркомания. Да, никотин – легкий наркотик, на сознание человека не действует, но наркотик.